приветствуем. Приветствуем и поздравляем всех, кто пришел сегодня в Дом молитвы, чтобы вместе с нами отпраздновать день рождения самого лучшего друга на земле, Иисуса Христа. Сегодня день рождения у Господа Христа, Ему хвалою пение наполнены уста. Сердечки наши детские, живой для духа дом, как ясли вифлеемские Христу мы отдаем. Как елочки зеленые хотим мы вечно жить, и Господом спасенные всегда Ему служить. Утром я глаза открыл, Бог мне радость подарил. Ни конфетку, ни игрушку, ни машинку, ни хлопушку. Сам пришел ко мне он в дом, поздравляю с Рождеством. Спаситель родился, он... Я вас поздравляю, друзья, с Рождеством. Он свет и любовь нам... Принести к нам явился, Спаситель родился в сердечке моем. Ликуйте, дети всей планеты, Иисус Христос родился нам. Пусть пока мы еще дети, Он открывается нам сам. Сегодня посвятится святое Рождество. Мы за звездой учимся, пойдем найдем его. С мамой и папой запоем мы рождественские гимны. В этот чудный вечер зимний всех поздравим с Рождеством. Христиане всего мира каждый год с нетерпением ожидают самый светлый праздник – Рождество Христово. В каждом уголке земного шара, где преклоняются перед именем Христа, празднуют этот поистине великий день. Его с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Этот день вселяет в жизнь каждого человека новый луч света, любви и надежды. Но не стоит забывать, что прежде всего это божественный праздник, в который мы чтим имя Сына Божьего, принявшего смерть во имя спасения всего человечества. Без осознания этой мысли смысл праздника теряется. Каждый в этот день должен молиться, чтобы в нашей душе возродился Его Дух, чтобы в нашем сердце нашлись ясли, готовые принять Его, и дары, готовые служить Ему. Этот праздник олицетворяет всеобщую любовь и радость принятия веры каждым христианином. Этой радостью великой с вами близкие делюсь. За здоровье, счастье ваше, в Рождество я помолюсь. Господь сотворил человека святым и совершенным, но люди избрали путь непослушания и получили при этом греховную природу. Но Бог по любви своей дал обещание послать в мир Спасителя, который бы спас людей своих от грехов их. Мы спешим беззаботно словами царя, забывая о святости слов. А вернуть бы сейчас лист календаря к первой вехе рождения Христова. Тихой ночью пройти за летящей звездой до завесы убогого хлева. И дивиться тому, кто принес нам с тобой избавление от Божьего гнева. И колени склонить к этой крохотной единой святыне, о младенец, принявший всю силу и власть, слово Бога навеки отныне. Давайте отсчитаем 20 столетий назад и совершим мысленное путешествие во времени в далекую старину, Палестина. Все праведники Ветхого Завета жили верой и надеждой, что придет Мессия, который справит последствия грехопадения Адама и помирит человечество с Богом и спасет от греха человека. Перед Рождеством Иисуса Христа было всеобщее ожидание Спасителя. Иудеи ожидали Его пришествия на основании пророчеств. Язычники, бедствуя от безверия и распущенности нравов, также ожидали Избавителя. Все пророчества относительно времени Рождества исполнились. Иаков предсказал, что Спаситель придет тогда, когда скипетр отойдет от Иуды. Даниил предсказал, что время Мессии наступит тогда, когда пройдет 490 лет после выхода повеления о восстановлении Иерусалима в период могущественного языческого царства, которое будет крепкое, как железо. И вот действительно, к концу Данииловых седьмин Иудея попала под владычество мощной Римской империи, а скипетр от Иуды перешел к Ироду. Люди, отпав от Бога, стали обуготворять земные богатства, благо, мирскую славу. Пришло время прийти к Христу. Время Рождества Христова совпало с переписью народа Римской империи по повелению кесаря Августа. Евреи вели свои родословные по коленам и родам. Обычай этот был так силен, что, узнав о нем, все пошли записаться, каждый в город своего рода. Иосиф и Мария были из рода Давидова. Им пришлось пойти в Вифлеем, называемый город Давидова, потому что там родился Давид. Так исполнилось древнее предсказание о том, пророка Михея, о том, что Христос родится именно в Вифлееме. Вифлеем, мал ты между тысячами, но из тебя произойдет тот, кто будет владыкой над Израилем, происхождение которого из начала до дней вечных. На город опустилась тихая звездная ночь. Спит многолюдный Вифлеем, но не спят на поле пастухи. Утомленные зноем дня, они мирно сидят у костра. Внезапно яркий свет озарил пастухов, и они услышали голос с неба. «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Идите в Вифлеем, и там вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». В эту ночь спустилась благодать на притихший спящий Вифлеем, где земля готовилась встречать дары Отца, преподнесенные всем. О чудо из чудес! Свершилось! Сошел на землю сам Творец миров, и Слово Божье воплотилось, а Девы вовек веков. Мы ныне празднуем рождение Спасителя Христа, и наше сердце в умиление и радость на уста. Прославим Бога за ту милость, которую Он нам дал, когда в далеком Вифлееме он человеком стал. Идут волхвы с востока в пластилину, несут дары царю царей. Друзья, скорее сложим всю рутину и все дела обычных дней. Последуем примеру магов и принесем дары великому Творцу. Друзья, создавшему миры, творить добро всем Божьим людям, дарить им лучики тепла. Прошли века, и он распятый, но все по-прежнему живой. Идет, как истинный глашатый, по нашей пажити мирской. Идет по-прежнему обильный, святыней, правдой и добром. И не поборет Ирод сильный его предательским мечом. Рождество – один из самых великих праздников христиан всей планеты. Без Рождества не было бы Голгофы, прощения и любви. Без Рождества мы бы никогда не узнали воскресение и вечность. Без Рождества никто бы не сказал бы нам, что Бог наш любящий Отец. Рождество – это старый праздник. 2000 лет назад в мир пришел Спаситель, но в то же время Рождество – это новый праздник. Каждую минуту на земле Христос рождается в десятки новых сердец. А это значит, что Рождество приходит к нам каждый день, чтобы вечным светом души озарять. Дети ждут подарков с нетерпением, песенки про елочку поют. Только вот Христову воплощению очень мало места отдают. Может, кто-то вспомнит по привычке о рождении Господа Христа. На втором он месте, как обидно, а на первом грех и суета. Но Христу сегодня место первое, все же Он виновник торжества. В день рождения твоего, наверное, сам сидишь во главе стола. Для тебя на землю Он спустился, все оставил, славу, небеса. В яслях бедных для тебя родился, чтобы был спасен ты на века. И запомни, Рождество Христово не подарки, елки, огоньки. В этот день сошло на землю Слово, Слово Бога, чтобы нас спасти. Аминь. Свои тревоги.